Илюшин залез под одеяло, поворочился, но уснуть не получилось. Мешал сквозняк, холодный и неприятный. Теплые ночи, передразнил Макар тетушку Дарью. Придется окно закрывать. Надеюсь, меня никто не вздумает огреть топором по затылку. Тут-то Дарья Олеговна расстроится. Выпрыгнув из-под одеяла, Макар накинул рубашку и босиком прошел по дому. Из соседней комнаты доносились храп и посвистывание. Тетушка Дарья, наплакавшись, быстро уснула, но спала беспокойно, ворочаясь и всхлипывая во сне. Макар отодвинул щеколду и вышел на крыльцо. Ночной воздух был свежим и чистым. Стрекотали кузнечики, а над коньком крыши висела луна, которой не хватало всего чуть-чуть до ровного круга. «Не похоже на сыр», — решил Макар, засовывая ноги в шлепанцы, спускаясь вниз с крыльца и обходя дом. «Похоже на выщербленную монету». Он остановился возле своего окна и закрыл створку. Позже он и сам не мог объяснить Бабкину, что заставило его среди ночи отправиться на огород тетушки Дарьи вместо того, чтобы вернуться в дом. Ночь была тихая, светлая, и никаких подозрительных звуков Макар не слышал. Но, дойдя до крыльца, он постоял немного, глядя на темные дома на другой стороне улицы, развернулся и, бесшумно ступая по мокрой земле, пошел по тропинке к грядкам тетушки Дарьи. Дойдя до середины огорода, Илюшин остановился. Лет 5 назад, в такой же ситуации, он задал бы себе незамысловатый вопрос: какого черта я сюда приперся? Но не теперь. Макар давно научился доверять своей интуиции и следовать странным, необъяснимым желаниям, например, побродить ночью среди грядок морковки и свеклы. Поэтому он наклонился, сорвал какую-то веточку, оказавшуюся молодым укропом, и начал ее жевать, разглядывая соседские огороды. Долго ждать ему не пришлось. Прошло около 2 минут, и Илюшин заметил женскую фигуру, быстро идущую в темноте по участку, двух милейших стариков, обитавших по соседству. Старушку, кажется, звали Липой, — припомнил Макар. Что-то Бабкин говорил ему про нее. А точно! В ее бане случилось что-то непонятное, когда там была Серегина красавица. Насторожившись, Макар сделал несколько шагов вперед, не выпуская из виду фигуру. На короткое время та скрылась в зарослях высокой травы, но спустя 30 минут снова вынырнула у постройки, хорошо знакомой Илюшину, у той старой, покосившейся бани, стоявшей в самом конце участка почти у кромки леса. «Вечер перестает быть томным», — подумал он, осторожно продвигаясь по тропинке в сторону бани. «Что здесь происходит? Кто-то решил помыться в 3 часу ночи?» Он не спускал глаз с бани и поэтому не заметил кочку у себя под ногами. Споткнувшись, Макар упал на тропинку, чуть не выколов глаз какой-то колючей веткой. Чертыхнувшись себе под нос, он поднялся, чувствуя, что колени испачкались влажной холодной землей, и тут заметил на тропинке 2-го человека. Тот двигался медленнее, осторожнее, но, вне всякого сомнения, шел вслед за первым. Макар не был трусом, но, вспомнив лицо Бабкина, рассказывавшего ему про труп лесника, подумал, не поднять ли ему шум на все спящие Гушина, вместо того, чтобы выяснять, кто собирается в баньке по ночам. Но, поразмыслив, решил, что на его стороне внезапность, и быстрыми кошачьими шагами отправился в ту сторону, где исчезла вторая фигура. Мокрая трава промочила рубашку за 2 секунды, и Макар продрог. Джейн не вымокла до нитки, идя через рожь. Промочила все юбчонки, бьет девчонку дрожь. Не кстати всплыли строчки старого английского стишка, который он знал наизусть в детстве. Баня была все ближе, и Макар ускорил шаг, продираясь сквозь заросли и стараясь не слишком шуметь. Что-то обожгло правую ногу. Рубашка вымокла окончательно, но Илюшин перестал обращать на внешние раздражители внимания, подгоняемый отвратительным предчувствием. Сейчас он наткнется в бане на труп. Третья насильственная смерть в Игошине. «Что тебя, милая, понесло ночью в баню?» Мысленно обратился он к неизвестной женщине уже несколько минут, как зашедший внутрь. «Кто ты такая, раз не боишься после 2 убийств ходить по огородам в темноте?» До бани, черневшей впереди, оставалось не больше 20 шагов, когда изнутри раздался тихий, еле слышный стон. «Опоздал!» — похолодев, понял Макар. В 5 прыжков он преодолел расстояние до бани, потянул на себя дверь, приготовившись драться и кричать изо всех сил, и застыл на пороге. Женщина стояла к нему спиной, упираясь руками в стену, глубоко прогнувшись. По белой спине разметались длинные черные волосы. Она была обнажена, и одежда темной кучей валялась под ее ногами. Женщина негромко постановала в такт движения мужчины, руки которого, лежащие на ее теле, почти сливались с ним в темноте. Мужик стоял в одних приспущенных штанах, и на его крепком плече выделялся в слабом лунном свете короткий, глубокий шрам. Задержав взгляд на этом шраме, Илюшин бесшумно отступил назад и прикрыл дверь. Она негромко скрипнула, но 2 в баню, увлеченные своим делом, не слышали ничего. Женщина продолжала тихо стонать, ее стоны доносились до Макара, пока он пробирался через траву тем же путем, каким пришел, и обжигаясь о ту же крапиву. — И какая нам забота, если у межи целовался с кем-то кто-то вечером воржи? Продолжал цитату Макар, топая по тропинке обратно к дому и на ходу, срывая укроп в знакомом месте, где начинались свекольные грядки. Я, конечно, балбес. Нужно было прислушаться к собственному внутреннему голосу, когда пришел в голову этот стишок. Вот не зря ж вспомнился именно он, а не какой-нибудь тятя-тятя нашей сети притащили мертвеца. Внимательнее нужно быть к себе, господин Илюшин. Внимательнее. Макар остановился, не доходя до порога, и обернулся к бане, еле различимой отсюда. Внезапно возник вопрос, на который он пока не видел ответа. Зачем любовникам понадобилось идти в чужую баню? Ну, допустим, в доме те 2 по каким-то причинам не могут. Ну, например, родни много, стесняются. Но так ведь почти на каждом участке стоит своя собственная банька. Пожалуй, он поторопился вернуться. Илюшин развернулся и в 3-й раз пошел по тропинке. Очередную пахучую веточку он сорвал уже, не глядя, уверенный, что теперь смог бы найти чертов укроп даже в кромешной тьме. До бани Макар доходить не стал, а выбрал местечко, где трава была пониже и не такой густой, и присел на корточки. Сидеть было неудобно, но долго страдать не пришлось. Минут через пять раздался тихий скрип двери, и, к его удивлению, вышла женщина, оставив спутника внутри, хотя Макар был уверен, что любовники вернутся вдвоем. Женщина удалялась все дальше от бани, а мужчина вроде и не собирался появляться. «Ладно, ограничимся дамой», — мысленно пожал плечами Илюшин и чуть приподнялся над травой. Теперь он боялся только одного, что при свете луны его будет видно так же хорошо, как и женщину, и та поднимет крик. Но женщина торопливо шла, глядя себе под ноги, и Макар успел рассмотреть ее лицо сбоку, прежде чем она скрылась за кустами. Он уже видел это лицо и сейчас пытался припомнить, где. Илюшин подождал еще немного. Мужчина все не выходил, и в конце концов Макар, плюнув на конспирацию, поднялся во весь рост и отправился обратно. — Если знаешь одного, знаешь и второго, — сказал он себе, решив утром выяснить имя дамочки, предающейся страсти по чужим баням. Однако мне не нравится во всех этих ночных похождениях, что слишком активно местный народ использует собственность старушки Липы. Что-то здесь не совсем чисто. Он дошел до крыльца, с тоской поглядел на свои грязные колени и пошел к рукомойнику отмываться холодной водой.